как начальник смены блока Акимов обесточил муфты сервоприводов. Со стороны центрального зала слышны резкие удары. Пол дрожит. Но это еще не взрыв. Время 1:23:40. Покинем на эти оставшиеся до взрыва 20 секунд блочный щит управления 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В этот самый момент центральный зал 4-го энергоблока на отметку плюс 50, балкон в районе узла развески свежего топлива, вошел начальник смены реакторного цеха из вахты Акимова Валерий Иванович Перевозченко. Он посмотрел на перегрузочную машину, застывшую у противоположной стены, на дверь, за которой в небольшом помещении находились операторы центрального зала Кургус и Генрих. На пол центрального зала осмотрел бассейны, выдержки топлива, битком набитые выгруженным отработавшим топливом, на пятачок реактора. Пятачок, так называется, круг 15-метрового диаметра, состоящий из 2000 кубиков. Эти кубики в совокупности представляют собой верхнюю биологическую защиту реактора. Каждый из таких кубиков весом 350 килограммов насаживается в виде шапки на головку технологического канала, в котором находится топливная кассета. Вокруг пятачка нержавеющий пол, образованный коробами биозащиты. Под ними помещение пароводяных трубопроводов от реактора к барабанам-сепараторам. И вдруг Перевозченко вздрогнул. Начались сильные и частые гидроудары, и 350-килограммовые кубики, у них еще есть проектное название «Сборка-11», стали подпрыгивать и опускаться на головки каналов, будто 1700 человек стали подбрасывать вверх свои шапки. Вся поверхность пятачка ожила, заходила ходуном в дикой пляске. Вздрагивали и прогибались короба биозащиты вокруг реактора. Это означало, что хлопки гремучей смеси уже происходили под ними. Обдирая руки и больно ударяясь об углы поручней, Перевозченко бросился по крутой, почти вертикальной винтовой лестнице вниз на отметку плюс 10 в переходной коридор, соединяющий помещение главных циркуляционных насосов. Фактически он провалился, чуть притормаживая себя на лету, в яму глубиной 40 метров. С гулко бьющимся сердцем, с паническим чувством, сознавая, что происходит что-то ужасное, непоправимое, на слабеющих от невольного страха ногах, он побежал влево, к выходу в деаэраторную этажерку, где за спасительным поворотом в 24 метрах от двери начинался 100-метровый коридор, посредине которого был вход в помещение блочного щита управления 4-го энергоблока. Он спешил туда, чтобы доложить Акимову о происходящем в центральном зале. В то мгновение, когда Перевозченко выскочил в соединительный коридор, в дальнем конце помещения главных циркнасосов находился машинист Валерий Хадимчук. Он следил за поведением насосов. Насосы сильно трясло, и Хадимчук собирался сообщить об этом Акимову, но тут грохнул взрыв. На отметке плюс 24 в помещении, расположенном под питательным узлом реактора, дежурил с приборами наладчик из Чернобыльского пусконаладочного предприятия Владимир Шашонок. Он, снимая показания приборов в режиме выбега, поддерживал телефонную связь с блочным щитом управления и с вычислительным комплексом «Скала». Что же происходило в реакторе? Чтобы это понять, надо вернуться немного назад и проследить цепочку действий операторов. В 1:23 параметры реактора были наиболее близки к стабильным. За минуту до этого старший инженер управления блоком Борис Столярчук резко снизил расход питательной воды на барабаны-сепараторы, что, естественно, повлекло увеличение температуры воды на входе в реактор. После того, как был закрыт стопорно-регулирующий клапан и отключен турбогенератор номер 8, начался выбег ротора. Из-за уменьшения расхода пара из барабанов-сепараторов его давление стало слабо расти со скоростью полатмосферы в секунду. Суммарный расход через реактор начал падать из-за того, что все 8 главных циркуляционных насосов работали от выбегающего турбогенератора. Их тряску и наблюдал Валерий Хадимчук. Не хватало энергии. Мощность насосов падала пропорционально снижению оборотов генератора. Соответственно, падала и подача воды в реактор.